Глава вторая. К вечеру все рабочие вопросы Адриан уладил. Осталось последнее дело. Можно ехать за город к семье. Родные уже организовали небольшой ужин в честь рождения третьего ребенка у Анисии и Клима. Потом, когда кузину с малышом выпишут, будет грандиозный праздник, а пока что так, в узком кругу. Но Адриан знал, что Ири будет, а значит, никакого свидания с пресловутым Юриком. И потом. Адамиди всеми силами обеспечила сейчас устранение кавалера Ри. Ничего нелегального, так, исключительно законные методы. Пацан нашелся сразу. Адриану даже искать особо не пришлось. Юрик строго по графику проводил определенные часы в качалке, где был завсегдатаем. И сейчас, закончив тренировку, выходил из зала. Грибского Адриан окинул презрительным взглядом. Кивнул, но руки не подал. Пусть за спиной мелькала охрана Адамиди, все же непростым был человеком сын самого Константина Адамиди. А все равно Ад предпочитал подобные вопросы улаживать самостоятельно, ведь касалось личного. «Разговор есть», — холодно произнес Адриан. «Поговорим, если есть о чем», — кивнул Юрий. Адамиди видел, что соперник не пасует перед ним, и это плохо. Придется воспользоваться более кардинальными методами. А дальше все прошло гладко. Ад красочно и наглядно показал, пояснил и аргументировал, почему Юрий Грибский не подходит Рика Маловой. Вообще не подходит. Ни на грамм. И номер телефона девчонки лучше забыть, а в идеале сменить место проживания. Разговор вышел продуктивным. Адамиди получил, что хотел. Гарантия разрыва отношений. Более того, Юрик пропадает из города, бесследно исчезает. Ад, сев в машину, несколько минут разминал сбитые в кровь кулаки. Но это все мелочи. Главное, одной проблемы меньше. К тому же, в карман Юрика перекочевали снимки, сделанные нанятым на стороне человеком. Снимки были яркими, красочными, с не менее ярким и красочным содержанием. И вот, после разговора с Грибским, Адриан поехал в клуб. Именно там и работала девчонка. Более того, клуб принадлежал самому Адамиде, и сейчас Адриан считал этот факт невероятным плюсом. Оставалось забрать Ри с работы и отвезти к Камаловым. Для Адриана это было предлогом, чтобы девчонка постепенно привыкала к нему. Одно дело, когда он для нее почти брат и шеф, а совсем другое — мужчина. И Адриану хотелось, чтобы Ри как можно скорее рассмотрела в нем именно мужчину. Однако малышки Ри в клубе не было. «Уехала по делам», — так сообщила охрана. Благо, что отследить девчонку — минутное дело. Действительно, мотается по вопросам поставок и нового оборудования для кухни клуба. Если уж на чистоту, Адриан высоко ценил малышку Ри как подчиненную. Каким-то образом ей удавалось переворачивать сложные сделки, договариваться с поставщиками, нанимать персонал, и все это помогло клубу раскрутиться до уровня одного из самых элитных заведений области. Словом, Ри постаралась на славу. Адриан невероятно гордился ее подвигами. Но об этом он скажет ей позже, потом, при случае. А сейчас Адриан с трудом подавил желание взять в руки телефон, позвонить ей, да и поинтересоваться, где ее черти носят. Но не стал. Не с того ведь надо начинать отношения. С другого совсем. И потому Адриан помчался на ужин к Камаловым. А значит... Адриан увидит Ри буквально через полчаса, час. «Хай, большой брат!» Стоило открыть дверь особняка Камаловых, как навстречу Адриану вышел Дамиан, старший брат Ри. «И тебе не хворать, Дэм!» Адриан крепко пожал руку другу. «Говорят, здесь будут вкусно кормить. Твоя правда, брат!» Рассмеялся Дэм. «Что пить будешь? Матушка велела не отсвечивать минут 20 на кухне. Пойдем накатим по маленькой». «Да я за рулем», — мотнул головой Адамиди. Так и тянуло спросить, где же девчонка. Но Дамиан болтал без умолку. Друг заканчивал учебу в универе, параллельно участвовал в общем бизнесе Камаловых с Адамиди. Словом, был при деле. Ад, слушая друга, сбросил пиджак и немного распустил галстук. Хотелось бы и вовсе убрать чертову удавку. Но как-то положение обязывало. «Дэм, скотина рогатая!» По дому пронесся пронзительный крик, и Адриан невольно усмехнулся. И под грудиной пылилось тепло, потому что девчонка была здесь, рядом. «О, сейчас начнется!» — фыркнул друг, и Адамиди пожалел, что отказался от выпивки. Так бы хоть спрятал свой оскал за стаканом. «Но плевать!» Девчонка уже впорхнула в комнату, не замечая ничего и никого вокруг. Только брата видела. И, кажется, отчаянно желала откусить ему голову. Адриан словно в ступор впал. Плохо слышал, что именно кричит Ри своему брату. Просто видел, как шевелятся ее губы, как полыхают глаза яростным огнем, как в такт каждому слову подпрыгивают волосы, собранные в хвост на затылке. Упомрачительное зрелище. Стоило показаться девчонке на горизонте, как по венам молодого мужчины помчалось жидкое пламя, а все, о чем мог думать Адриан, как бы не сорваться, не сжать девчонку в объятиях, наплевав на все вокруг. «А, спаси меня от этой буйной мартышки!» — ржал Дэм, отпрыгнул в сторону от Ри, а потом и вовсе в шутку спрятался за спиной Адриана. Разумеется, Камалов не боялся своей сестры. Да и как ее бояться, если там роста чуть больше 1,5 метра? Девчонка еле до плеча доходила Дэму, а Адриану и подавно до подмышек. Но не в этом суть. «Привет, Ри!» — усмехнулся Адриан. И будто бы только сейчас девушка заметила его. Скинула взгляд, но не выше подбородка, словно в глаза не хотела смотреть. А Аду сейчас до смерти хотелось, чтобы посмотрела, потому что глаза у нее дивные, загадочные, потому что до Одри они ему нравились, обожал он их. Продал бы душу дьяволу, только бы в этих омутах плескались чувства по отношению к нему. «Добрый вечер, Адриан Константинович!» Сухо обронила девчонка, но так и не отрывала глаз от его галстука. Вернее, от узла на нем. «Чего так официально? Не на работе же!» Отметил Адриан, а сам руки убрал в карманы. От греха подальше. Не доверял себе. Мог и сорваться. Просто знал. Стоит прикоснуться к бархатистой коже на щеках или к тонким ладоням, как не устоит, увезет малышку Ри к себе. А дальше будь что будет. «Ад, сдвинься, а! Дай спокойно убить человека!» Нетерпеливо попросила Ри. «Ад, не вздумай! Она же придушит меня голыми руками!» Шутливо захныкал Дамиан. «Не придушит!» Еще шире усмехнулся Адриан. А потом вдруг плотно обхватил Ри за талию, зафиксировал так, чтобы не смогла вырваться, и поторопил друга. «Беги, пока подержу!» Дэм действительно сбежал, громко смеясь и подначивая сестру. А Ри как будто застыла вся. Адриан держал крепко, распластав ладони по спине и бокам девчонки, потому что сама Ри была и вправду малышкой, а руки у Адамиди огромные. «Пусти!» — потребовала Ри, но так и не посмотрела в глаза мужчине. А вот Адриан вдруг понял. Не посмотрит на него, он просто сдохнет. Задохнется прямо на месте. Молчаливая борьба длилась всего пару секунд. Ри наконец подняла свои глаза на Адриана. И тот повиновался ее просьбе, убрал руки. На всякий случай, для верности спрятал глубже в карманы и жал в кулаки. И как удалось? Сам не понимал. Тяжко. Невероятно сложно. Но смог. А Ри моментально умчалась на поиски брата. Адриан чувствовал, как горит кожа на ладонях, как будто все еще чувствует тонкие косточки под своими пальцами. Безумие сплошное. Нет. Долго не протянет он так, надо быстрее действовать, иначе подохнет от такой эмоциональной карусели. Ужин шел как обычно, за одним исключением. Ри почти сразу же убежала к себе. Адриан с трудом проглотил досаду, ведь хотел подольше побыть рядом с ней. А она, как назло, исчезает. Но не бежать же за девчонкой. Да и что он скажет, какой предлог придумает, чтобы объяснить родным свой внезапный интерес к Ри? Отговорка нашлась сразу же. Адриан мысленно отвесил себе подзатыльник. Вот же идиот! Туго соображал последнее время. Их с Ри ведь работа связывает. Общие дела, вопросы по клубу. Чем не повод? После десерта Адриан тактично свалил из уютной гостиной. Никто из близких не придал значения его исчезновению. Ушел и ушел. Все были заняты обсуждением появления новорожденного малыша в их дружной семье и здоровьем Анисии. И у Ада появилась возможность незаметно удалиться и отправиться в комнату Ри. Он прекрасно знал, где ее спальня. 100 раз проходил мимо, а вот ни разу не заглядывал. Адамиди четко осознавал, что зря он ходил по грани еще и в доме родителей Ри, провоцировал собственную выдержку и силу воли, будто с огнем играл. Однако сейчас, как никогда, был солидарен с мужчинами рода Адамиди. Раньше он не особо придавал значения поступкам или поведению отца и дяди. Видел, как они привязаны к своим половинкам и зависят от них. Видел, как отец дуреет по маме, как искрятся его глаза, стоит ей войти в комнату. Или как частенько они подвисают, поймав взгляды друг друга. Смотрят так, словно ведут немой диалог, словно настроены на мысли и ощущения друг друга. Вот и Адриан, оказавшись в доме Ри, испытал не просто потребность в ней самой, а настоящую зависимость. Настолько сильную, что все остальные чувства и желания исчезали. Оставалась только Ри, точно яркий маячок среди кромешной тьмы. Адриан застыл под дверью комнаты, принадлежавшей девушке. Раньше это была просто дверь, одна из многих в доме. Обычная, светлая, с серебристой ручкой. А теперь все иначе. Теперь проснулся дикий интерес. Какого цвета стены в ее спальне? Какая мебель расставлена вдоль стены по углам? Много ли там мягких игрушек? Кажется, девчонки любят подобные финтифлюшки. Словом, Адриан размышлял о том, как может выглядеть комната малышки Ри, оказавшись перед закрытой дверью, застыл. Коротко постучал. В ответ — тишина. Адриан повел плечом. Нет, а вдруг в наушниках? Он часто замечал, что на работе Ри всегда таскала их с собой, особенно если нужно без суеты и спешки перечитать какие-то важные для девушки документы. Ат убедился, что не слышит Ри его, иначе сразу же открыла бы. Но ведь дома она, и вряд ли разгуливает по спальне нагишом, только что же была вполне одета. А мысль о том, что Ри может быть там обнажена, вспыхнула жаждой и растеклась огнем по венам. И сразу вспомнилась, как Ри плавала в бассейне в доме его родителей и загорала на шезлонге вместе с девчонками. Маленькая, миниатюрная, ладная вся. А ведь тогда Адриан смотрел на Ри и думал о другом. О том, что она уже выросла, и у нее вот-вот появится кавалер. Тогда было легко думать о подобном. А вот сейчас тяжко. На тот момент не было никаких левых ухажеров на горизонте. А Ри, кроме как учебы и работы в его клубе, ничем больше не интересовалась. В который раз Ат обозвал себя кретином. Повторно постучал, не дождался ответа и сам распахнул дверь. Ри в спальне не было, а вот из ванной комнаты доносились звуки. Кажется, малышка Рина говорила сообщение своему ущербному Юрику. Ат не мог скрыть ухмылки. Ну-ну, как бы не так. Юрик уже на пути в глухомань, зализывает раны и уязвленное самолюбие, обустраивается на новом месте, ищет новую работу и новых друзей. Но потом все мысли исчезли. Потому что малышка Ри была почти раздета. Только крохотное белье едва прикрывало гибкое тело. На этом все. Зато волосы рассыпались покрывалом по плечам. Ри что-то вытворяла с длинными прядями, заплетала их косички, подняв руки к затылку. Адриан стоял и не мог сдвинуться с места, как будто один только вид этой девчонки, одетой в нижнее белье, пошатнул его внутренние устои. Да что ж скрывать, сорвал ему кукушку подчистую. «Ат, какого черта?» Звизнула Ри и, схватив полотенце, прикрылась им. «Ты чего приперся?» Адриан не сразу нашелся с ответом. «Вот так, приперся. Да он здесь почти в инфаркт скатился от такой картинки, а она приперся. Тебя после обеда не было на рабочем месте». Хрипло пробормотал Адриан, а сам понял, что пялится на стройные ноги, которые отлично просматривались под полотенцем. «Черт раздери! Черт, черт, черт!» Нужно было либо срочно сваливать подальше от девчонки, либо уже повернуть защелку в двери, да наброситься на Ри, заявить права на нее, присвоить. В глазах у девушки мелькнуло смятение. Испугалась его. «Да ядрен батон!» Адриан отступил. Не годится так, чтобы любимая девушка его боялась. Он ведь не монстр какой-то. «Так я предупредила Владислава. Утром появлюсь без опозданий», — пробормотала Ри. А на щеках яркий румянец. Адриан понял, что так только хуже, и без того у малышки очаровательное личико. А с румяными щечками — полный улет и взрыв его, Адриана, мозга. «Тогда до завтра!» С трудом пробормотал Адриан, а взгляд — не отвести. будто невидимые сети держат его, тянут Кри, сплетают намертво. Мужчине пришлось буквально вытолкнуть себя из комнаты девушки, и уже в коридоре настиг откат. Кажется, дрожала каждая чертова мышца по всему телу. Ад ощутил, как кровь кипит, внутренний огонь пожирает его со всеми потрохами, мыслями, потребностями. Пришлось глубоко вздохнуть. Нет, рано. Слишком рано пока. Еще немного потерпеть. Но крохотный шаг сделан. На первый взгляд незначительный, а на самом деле нереально важный. Адриан кивнул своим мыслям, хрустнул кулаками, сжав те со всей силы. Еще ночь, а завтра все будет по-другому. Так решил Адриан и спустился на первый этаж особняка. А там, распрощавшись с семьей, решил отправиться в свою холостяцкую квартиру. А у Ри все шло не совсем гладко, пусть и с виду девушка казалась невозмутимой и холодной. Стоило двери закрыться, как Ри прислонилась щекой к стене. Плитка приятно холодила кожу, а в голове полная каша. Какого черта он пришел сюда? Боже, стыд какой! Видел ее почти голой! Ри тряхнула головой. Невероятно просто! Сам неприступный Адриан Адамиди появился в ее комнате. Лично, собственной персоной. И куда только мир катится. Усилием воли Ри попыталась воскресить в памяти лицо и фигуру Юры. Ведь он ее бойфренд. Встречаются они, целовались не раз, на свидания ходили. А завтра вместе поедут в отпуск на целую неделю. А вот Адриан. Пусть катится к черту со своим ледяным спокойствием и тотальным контролем. Ри трясущимися руками убрала волосы за спину. Многочисленные серьги, звездочки и гвоздики блеснули в отражении зеркала. Именно Адриан стал виной такому увлечению девушки. Был момент, когда Ри всерьез полагала, что любит этого сильного и серьезного мужчину. Но всякий раз, когда предпринимала попытки рассказать ему об этом, дать знак о том, что именно чувствует, натыкалась на ледяной взгляд. И чтобы хоть как-то сгладить боль от разочарования, сделала пирсинг. Теперь воспоминания уже не отдавались болью и стыдом. Было и было. Кто не влюбляется в друзей старших братьев? Да все девчонки прошли через подобное. И Ри справится. Отвлек звонок Нике. Подруга всегда тонко чувствовала ее состояние. Возможно, потому что родились почти в один день и с самого детства дружили. Или по той причине, что именно Нике, родная младшая сестра Адриана. Неважно. Главное, что подруга всегда умела подобрать нужные слова. «Ты там скоро? Готова? Хватит прихорашиваться! Ты и так очаровательная крошка!» Заливисто смеялась Нике. «5 минут!» — торопливо пообещала Ри и постаралась глубже спрятать переживания от появления ада в ее комнате. Хорошо, что руки перестали трястись, а вот уши горели огнем в смущении